19. Не став тратить время, я быстро переоделась в утепленный брючный костюм, прихватила плащ и, надевая сапоги практически на бегу, выскочила из комнаты в коридор. Я не думала, что родители прислушаются ко мне, но мама смогла удивить, за что я сейчас была ей более чем благодарна. А еще я мысленно пообещала себе не подвести ее, оправдать доверие. Проще простого, ведь мне всего-то нужно поговорить с Мракьяном, забрать обратно кладенец и вернуться домой. Желательно успеть до того, как папа узнает о нашем маленьком сговоре с мамой. Заскочив по пути в кладовую, я забрала два последних пузырька со сдерживающим мою тьму зельем. Не густо, конечно. Мне оставалось только надеяться на лучшее. В конце концов, силы я использовать не собиралась. А потом, потом ко мне вернется кладенец. Да, именно так. У западных ворот я оказалась раньше указанного мамой срока, опасливо оглядываясь и прислушиваясь. Казалось, в любой момент я услышу папин голос, а также все, что отец думает об этой авантюре. Но вместо этого я с бешено колотившимся в груди сердцем наблюдала за бесшумно приближающимся ко мне волком. «Здравствуй, Серый!» Едва слышно поздоровалась я с ним, как только он замер рядом со мной. Волк едва заметно кивнул, с интересом осматривая мою одежду. Как я поняла, свой новый дом Мракакель заковал во льды. Не удержалась я от пояснений. «Мама сказала, что ты проводишь меня к нему». Не удержавшись, я провела рукой по шкуре Серого, зарываясь в шерсть пальцами. Жесткая на вид, она была удивительно мягкой и приятной на ощупь. «А?» — поторопил меня волк, мотнув мордой в сторону своей спины. «Ты прав», — ответила я, забираясь на него и обхватывая руками мощную шею. Серый не в первый раз меня катал на себе, поэтому к скорости и свисту ветра я была более чем готова. В детстве я часто с мамой гуляла в черном лесу, с восхищением наблюдая за тем, с какой легкостью она общается с его обитателями. Мамин дар, что тогда, что сейчас, казался мне самым удивительным из всех возможных. Понимать язык животных — редчайший дар, как и умение с ними договариваться. Мама никогда никому не приказывала. Просила, уговаривала, придумывала компромиссы. Это вызывало уважение. Зачаровать животное и подчинить своей воле могут многие, а вот сделать так, чтобы звери по собственному желанию выполняли твои просьбы, это подвластно только моей маме. «Мы на месте?» Заметив, что Серый перешел с бега на легкий шаг, я открыла глаза, тут же ответив на свой вопрос. «О да, мы точно на месте». «Как там сказала кладенец?» «Буян — не остров, а гора, запертая в кольце гор». Что ж, теперь это выглядело совсем иначе. Внушительных размеров замок был словно соткан из горящего в лучах утреннего солнца льда, переливаясь и искрясь, поражая своим величием. Серый замер на самом краю территории Мракьяна, не торопясь ступать лапами на снежный покров, которым все было усыпано. Деревья, скалы, дорожки. В горном кольце царила настоящая зима. Это поражало и пугало одновременно. А еще больше меня впечатляло время, которое Мракьян потратил на создание всего этого. Пара часов. Подумать только. Если у меня не получится с ним договориться, есть все шансы остаться здесь в виде умилительной ледяной статуи. «Глупости в голову лезут!» — одернула я саму себя, слезая с волчьей спины и делая несколько шагов в сторону снежного настила. «Мама часто говорит, что лучшая защита — это нападение. Он просто защищался. Нужно просто все ему объяснить. Если кладенец это уже не сделала». Мысль о том, что Клава уже все разъяснила Мракукле, детально обрисовав ему реалии настоящего, придала мне уверенности. Может, он сам уже ждет моего появления. Кто знает? Ой! Ступив на снег, я заметила птичку, превращенную практически в кусок льда. Вероятно, пока мрак Ян обращал все в лед, она сидела на траве. Бедная. Осторожно взяв в руки воробушка, я провела пальцами по заледеневшим перьям, почувствовав заворочившуюся тьму внутри себя. Папа был прав. О местных обитателях мракокуля не подумал. Поддавшись порыву, я поднесла птичку к губам, медленно выдохнув на нее, стараясь согреть клубами выпускаемого изо рта пара. Странно, но в привычной тьме я почувствовала что-то еще, новый и совершенно незнакомый мне отголосок магии, который словно проснулся во мне и... Чирик! Воробей засуетился в моих ладонях, стряхивая с себя ледяную корку и разрушая царившую здесь тишину своим недовольным писком. От неожиданности я выпустила птичку из рук, с неверием наблюдая за тем, как она улетает. «Ты это видел?» — шепотом обратилась я к развалившемуся на траве в паре метров от заснеженной границы серому. Волк лишь оскалил морду в подобии улыбки. «Это я сделала? Или...» Догадка озарила меня внезапно. «Кулон! Это он! Это из-за него!» Я замерла, не закончив мысль, озадаченно наблюдая за серым. За какую-то секунду от его расслабленности не осталось и следа. Он вскочил на лапы и припал к земле, скалясь в сторону. «Вот гадюка!» Проследив за его взглядом, я увидела Василину, скрывающуюся от наших взглядов за дверьми главного входа в замок. Согласился с моим высказыванием Серый. Мы с ним стояли на приличном расстоянии, но я была уверена в личности, закутанной в расписной красный плащ визитерши. Как и в том, что ничего хорошего от ее намерения посетить Мракьяна в обход делегации ждать не стоит.